Глава шестая. Многие интересные замыслы и планы в Самарской дивизии Рокоссовский, к сожалению, осуществить не успел, но ожиданий тех, кто его сюда назначил, не обманул. Дивизия была наиболее боеспособным соединением в Белорусском военном округе. 10 февраля 1932 года Рокоссовского вызвали в отдел кадров округа. Высокий кадровый начальник сказал: «Константин Константинович, вы знаете, что в 1931 году японские империалисты вторглись в Маньчжурию и начали ее оккупацию?» «Разумеется, знаю». «Так вот», — продолжал кадровик, — «японцы открыто заявили о планах захвата советского Дальнего Востока. А Северный Китай они выбрали в качестве плацдарма для нападения на нашу страну. Мы вынуждены срочно укреплять свои границы. В Приморье и Забайкалье направляются новые части и соединения. Из вашей отдельной кубанской бригады принято решение создать 15-ю кавалерийскую дивизию в составе 4 полков, 1 конно-артиллерийского полка и 1 механизированного». «Да, это мощное соединение», — улыбнулся Рокоссовский, догадываясь о том, куда клонит кадровик. «Эта работа поручается вам». Начальник испытующе глянул на комдива и добавил: «Как вы на это смотрите?» «Как всегда, положительно». «Я так и знал. Сегодня же доложу об этом в Москву». И снова сборы, прощание с друзьями и сослуживцами, к которым привыкли и которые, как часто бывает у военных, стали почти родными. Юлию Петровну тянуло на родину, в Забайкалье, но и здесь она уже привыкла, полюбила людей, природу, поэтому, как водится, не обошлось без слез и взрыва эмоций. Впоследствии она напишет своей подруге, местной учительнице, в ротомку: «Я постоянно ловлю себя на том, что мечтаю снова вернуться в Белоруссию. Уже пришла весна, и наша деревня, видимо, очень хороша. Я до сих пор помню, как по вечерам в наш домик врывался запах сирени и черемухи, залетали красные в белую полосочку бабочки, а прямо под окном заливались соловьи. Я никогда не забуду тот райский уголок земли». В конце февраля Рокоссовский вновь вступил в командование кубанцами, а в конце марта дивизия уже была сформирована. Дивизия Рокоссовского вместе с пограничным отрядом дислоцировалась в пограничном городке Даурия, недалеко от реки Аргунь, которая берет свое начало в отрогах скалистого хребта Большой Ханган. Небольшим ручейком течет она к югу, но, словно одумавшись, что не выдержит жары солнечной Монголии, она постепенно поворачивает к западу и, преодолев не одну сотню километров по китайской территории, у озера Джалайнор круто уходит на север. От казачьего села Абагатуй вплоть до слияния с Шилкой Аргунь на протяжении почти 1000 километров становится пограничной рекой. Правый берег китайский, левый русский. Именно здесь, в верхнем течении реки, раскинулись огромные необозримые степи. Ходи, скачи на самом резвом коне, катись на машине и не заметишь ни пашни, ни кустика, ни хотя бы корявого деревца. Но зато раздолье здесь для джейранов, которые большими стадами в соседстве с 2-4 волками пасутся круглый год, благо снега здесь бывает мало, а к морозам они привыкли. Санитары-волки спасают этих небольших антилоп от болезней и эпидемий. Но ни с чем не сравнима даурская степь в летнюю пору, когда, напившись в волю живительной влаги весной, она покрывается ярким узором разнотравья. Художница природа щедрой рукой разбрасывает по степи и небесный разлив острица, и красные маки, и низкие белые ромашки, и розовые колокольчики, и множество другой растительности. Рокоссовский и начальник пограничного отряда Никон Колесник выкроили себе выходной день и поехали на реку Аргунь. Рядом с водителем газика сидел Рокоссовский, а на заднем сиденье чинно восседал Колесник. Он был безумно рад, что сумел уговорить начальника гарнизона выехать на рыбалку. Начальник отряда был мужчина лет 40, с жесткими черными волосами, хитроватыми серыми глазами и тугим борцовским животом. Солнце приподнялось над Заоргунскими горами и начало потихоньку припекать, когда газик прошел около 20 километров. По сторонам, среди нескончаемого разноцветия, то здесь, то там попадались большие стада джейранов. Завидев машину, они поднимали кукольные головки с большими ушами и, почуяв опасность, как по команде, поворачиваясь к незнакомцам белыми хвостиками и делая отчаянные прыжки, мгновенно исчезали. За ними лениво трусили волки, показывая своим видом: «Все равно от нас вы далеко не уйдете». Охотничий азарт Рокоссовского тревожил его душу, но до сезона еще было далеко, поэтому пришлось сдерживать эмоции. «Какая же все-таки чудесница природа», — подумал он. «Все предусмотрело до мелочей. Каждое живое существо старается убежать от гибели, а ведь оно приходит к этому не на опыте, а благодаря врожденной любви к самому себе. Животное понимает, что хорошо, что плохо. Заяц убегает не от сороки, не от вороны, а от известного ему коршуна. Видимо, первое, что дала природа живому существу для выживания, — это любовь к себе и приспособление к окружающей среде». «О чем задумались, Константин Константинович?» — спросил Колесник. «О жизни», — вяло ответил Рокоссовский и, оживившись, спросил: «Ты лучше скажи, Никон, какая рыба водится в верховьях Аргуни?» Казалось, этого вопроса начальник отряда только и ждал. «О, осмелюсь доложить, в здешних краях нет лучше места для рыбалки». У Колесника разъехались губы в улыбке. «Ну, разве что с таким рыбным местом может потягаться Байкал-батюшка». «Насчет Байкала не говори, я там не раз ловил омуля. Прелесть, а не рыбалка. В верховьях Аргуни, — хвастливо продолжал Колесник, — дно илистое и очень кормное для рыбы. Сазаны там, как бревна, самы от одной мордой оторопь берет. Караси попадаются величиной с лопату». «Знаю все это, сам ловил. Это очень лакомое место для рыбаков». «Порыбачим за милую душу», — улыбнулся Рокоссовский. От предвкушения отменной рыбалки приятная теплота всколыхнула его сердце. «Константин Константинович, почему вы сами не ведете машину?» — спросил Колесник и авторитетно присовокупил: «Тут, куда ни кинь, дорога ровная, как стол. Ни тебе рытвин, ни даже бугорков. Катись себе, куда глаза глядят». Рокоссовский ничего не ответил и приказал водителю остановить машину. «Перекур!» После короткого отдыха Рокоссовский занял место водителя, завел машину и, резко рванув с места, направил ее на дорогу. Машина катилась по колее степной дороги, как по ровному асфальту. Потом, когда до Аргуни оставалось 10 километров, она повернула направо и пошла по целине. «Вы отлично водите машину», — сказал Колесник с оттенком подхалимажа в голосе. «Можно подумать, что за рулем сидит профессионал». «Есть в лесте некая сила, вкрадчивая и соблазнительная». На Рокоссовского похвала подействовала положительно, и он смело прибавил газу. Справа и слева убегали назад красные маки, сиреневые колокольчики, белые ромашки, шарахались в сторону какие-то птички. Рокоссовский садился за руль несколько раз, но почему-то до сих пор не испытывал особой тяги к управлению машиной. только сегодня он впервые почувствовал прелесть скорости. Стоило чуть-чуть нажать на газ, и машина повинуется тебе без какого-либо сопротивления. Машины не лошади, на которых ему довелось проскакать тысячи и тысячи километров. Каждый из них имеет свой характер, причуды, и к ней надо приноравливаться. А машина — не живое существо. Тут знай свое дело, нажимай на газ и крути баранку. И вдруг Рокоссовский не успел и глазом моргнуть, как машина провалилась в заросший травой окоп, она, как бык, уперлась рогами в землю и стала на дыбы, а затем, пыхтя, завалилась на правый бок и заглохла. Над ней кружилось облако пара. Не помня себя, первым выбрался из машины Колесник и, тяжело дыша, начал помогать Рокоссовскому и водителю. Минут через 10 все трое сидели на бруствере окопа и угрюмо молчали. — Вот тебе и караси с лопату! — нарушил молчание Рокоссовский, прикладывая спиртовую примочку ко лбу, на котором красовалась синяя шишка. Он с усмешкой глянул на начальника отряда и добавил: «Одного не пойму, Никон, ты же в полтора раза толще меня. Сидел сзади, а выбрался из машины первым. Ей-богу, до сих пор понять не могу, как это все произошло. Я только тогда сообразил, что я жив, когда увидел машину и встал на ноги». «Любовь к самому себе», — подумал Рокоссовский, а вслух спросил: «Это не ты мне посадил сапогом синяк?» «Вполне возможно». «Ладно. Руки целы, ноги целы, головы тоже вроде на месте», — сказал Рокоссовский. «Что будем делать, Николай?» «Надо вытаскивать машину», — ответил водитель. Они провозились с машиной около 5 часов, и все же кое-как подняли ее наверх, сняли побитое ветровое стекло, выправили капот, подровняли дверцы. Напрягаясь изо всех сил, они прокатили ее около 10 километров. Далеко за полночь они устроили себе небольшой ночлег. Ночью Рокоссовскому все казалось, будто что-то шелестело, шевелилось в степи, словно конь, находясь рядом, сорвался с привязи и, фыркая, все бегал и бегал в потьмах. Он открыл глаза. Над ним висело темное-темное небо, усыпанное угольками ярких звезд. Голос какой-то птицы жалобно охал и охал вдали. Трещали рядом кузнечки. Вскоре начался рассвет, и все крылатое и бескрылое население степи запело, засвистело, зачирикало, а вокруг раскинулось бесконечное, как море, будто в гору идущая разноцветная даль. Утром водителю удалось завести машину, и они с остановками к обеду добрались домой. Жены встретили рыбаков как пришельцев с того света. Они знали, что их мужья будут ловить рыбу на пограничной реке Аргунь, а на границе может быть все, и перестрелка, и непредвиденные провокации. С тех пор Рокоссовский до конца своих дней ни разу не садился за руль машины, но страсть к охоте и рыбалке не угасала в нем никогда. Незаметно пробежали 4 года. В результате проверки боевой подготовки частей дивизии соединение получило оценку «хорошо». Начальник штаба управления по боевой подготовке РККА, подводя итоги, писал, что полки вполне сколочены и боеспособны. Тактическая подготовка частей гарнизона выделяется на одно из первых мест в Забайкальской группе частей ОКДВА, и они могут выполнять сложные и ответственные задачи, налагаемые на современную конницу. За успехи в подготовке частей дивизии Рокоссовский получает еще одну высокую награду — орден Ленина, первый из 7 таких орденов, полученных им в армии. В сентябре 1935 года в Красной армии вводятся персональные воинские звания для командного состава. Рокоссовский получает звание комдива. В начале 1936 года его переводят в Ленинградский военный округ и назначают командиром 5-го кавалерийского корпуса, и он становится начальником гарнизона старинного русского города Пскова.